«Искусство ближнего боя». Максимов успел подхватить безвольно завалившееся на бок тело Ярового. «Не убей!» — Журавлев трясущимися пальцами пытался поднести зажигалку к кончику сигареты. «Жить будет!» — спокойно ответил Максимов. «Рукой дня два шевелить не сможет, но это ерунда». «Как ты только успел!» — выдохнул вместе с дымом Журавлев. «Я его с самого вокзала пасу. Успел заметить, что он левша, а настрой очень легко по походке вычислить. Он сюда входил как на ринг». Максимов положил на стол пистолет Ярового. Быстро пробежал руками по телу от воротника до ботинок. Сзади за поясом у Ярового в специальном кожаном чемоданчике был диктофон. Проводки через рукав шли к ремешку часов. «Фирма Лансье», — определил Максимов и положил диктофон рядом с пистолетом. «Кассетки хватает на 5 часов записи. Вместо ленты тонкая проволока. Редкая штука. Кучеряво они в банке живут». «Про глушилку, значит, не поверил». Журавлев повертел в руках маленький плоский диктофон. «А кто поверит коробке с лампочкой? Он же не собака Павлова». «Это точно. Так, раз запись на 5 часов, наверняка разговор с другом Мишей записал. Правильно думаю?» «Зачем думать? Можно кнопку нажать и проверить. Он еще минуты две не очухается». Пока перематывалась пленка, Журавлев курил искоса, поглядывал на спокойно сидящего на стуле Максимова. Сам Журавлев лишь едва успел заметить, что Яровой сделал лишнее движение левой рукой, и все. Но как Максимов среагировал на это движение, находясь за дверью, он никак не мог понять, а спросить не решался. Он работал без обратной связи с орденом, находясь под плотным контролем. Нельзя выйти на контакт со связником, нельзя использовать почтовый ящик. Был лишь вариант экстренной связи. Посланник снабдил его тремя передатчиками-малютками, закамуфлированными под пистолетные патроны. Сжав такую капсулу, ты включаешь передатчик, и он выстреливает в эфир длинный сигнал, достаточный, чтобы дежурный радист взял пелинг. Потом передатчик замолкал, экономя батарею, и отзывался только лишь на сигнал радиста-поисковика, находящегося в радиусе 50 метров. Можно было быть уверенным, что тебя или оставленную тобой посылку найдут люди ордена. Капсул было ровно 3. Он использовал одну, вернувшись из Питера. Ровно через 44 минуты после получения сигнала от Олафа, бомж, одиноко шатающийся вдоль ларьков на площади Ленинградского вокзала, с облегчением вдохнул, вытащил черные пуговки наушников и щелкнул клавишей плеера. Посылка лежала у его стоптанных ботинок, примятая с одного бока зеленая банка Баварии. На дне под датой годности был нацарапан значок, похожий на наклонную английскую букву F. Это была руна «Анзус», знак посланника. Записка, лежащая в банке, должна была быть доставлена адресату в кратчайшие сроки и любой ценой. «Когти орла. Экстренная связь. Посланнику. Цель операции. МИКБ. Нами проведена принудительная вербовка начальника службы безопасности банка Ярового Арсения Степановича. От него получены коды банка в системе информации Центробанка и пароли доступа к компьютерную сеть банка. Запросите данные на следующих лиц. Журавлев Кирилл Алексеевич проходил службу в Московском управлении КГБ, старший офицер запаса, осуществляет оперативные мероприятия в рамках операции. Кротов Савелий Игнатович. Рост занятий в прошлом неизвестен, был связан с теневой экономикой. Используется Гавриловым для легендирования операции. До настоящего времени активных действий не предпринимал. Водопьянова Инга Петровна, около 30 лет, вероятно, среднее медицинское образование. Рост занятий в прошлом неизвестен. По заданию Гаврилова осуществляет наблюдение за проживающими на объекте. Фирма «Прикрытие». Многопрофильная фирма «РусИн». На владельца данными не располагаю. Работаю под плотным контролем. Олаф. Норду. Агент Бруно привлечен Гавриловым к участию в операции на объекте Нора. Прошу разрешения на расшифровку Олафа перед Бруно для подстраховки первого в случае чрезвычайной ситуации. Печора. Печоре. Расшифровку категорически запрещаю. Исключить использование Олафом канала связи, выделенного для Бруно.